— Где? — В Киеве была? — спросил старуху князь Андрей. — Была, отец, — отвечала словоохотливо старуха. — На самое Рождество удостоилась у угодников сообщиться святых небесных тайн. А теперь исколязина, отец, благодать великая открылась. — Что ж, Иванушка с тобой? — «Я сам по себе иду, кормилец», — стараясь говорить басом, — сказал Иванушка. «Только в Юхнове с Пелагеюшкой сошлись». Пелагеюшка перебила своего товарища. Ей, видно, хотелось рассказать то, что она видела. «В Колязине, отец, великая благодать открылась». — Что ж, мощи новые? — спросил князь Андрей. — Полно, Андрей, — сказала княжна Марья. — Не рассказывай, Пелагеюшка. — И что ты, мать, отчего ж не рассказывать? — Я его люблю. Он добрый, Богом взысканный. Он мне, благодетель, 10 рублей дал, я помню. Как была я в Киеве. И говорит мне Кирюша, юродивый, истинно Божий человек, зиму и лето босой ходит. Что ходишь, говорит, не по своему месту? В Колязин иди, там икона чудотворная, Матушка Пресвятая Богородица открылась. Я с тех слов простилась с угодниками и пошла, все молчали, одна странница говорила мерным голосом, втягивая в себя воздух. «Пришла, отец мой, мне народ и говорит, благодать великая открылась. У Матушки Пресвятой Богородицы мира и щечки каплет». «Ну, хорошо, хорошо, после расскажешь», — краснее сказала княжна Мария. — Позвольте у нее спросить, — сказал Пьер. — Ты сама видела? — спросил он. — Как же, отец, сама удостоилась. Сияние такое на лике-то, как свет небесный, а из щечки у матушки так и каплет, так и каплет. — Да ведь это обман. — наивно сказал Пьер, внимательно слушавший странницу. — Ах, отец, что говоришь? — с ужасом сказала Пелагеюшка, обращаясь за защитой к княжне Марье. — Это обманывают народ, — повторил он. — Господи Иисусе Христе, — крестя сказала странница, — ох, не говори, отец, так-то один... Анарал не верил, сказал, монахи обманывают, да как сказал, так и ослеп. И приснилось ему, что приходит к нему матушка Печерская и говорит, уверуй мне, я тебя исцелю. Вот и стал проситься, повези да повези меня к ней. Это я тебе истинную правду говорю, сама видела. Привезли его слепого прямо к ней, подошел, упал, говорит, исцели, отдам тебе, говорит, все, чем царь жаловал. Сама видела, отец, звезда в ней так и вделана. Что ж, прозрел. Грех говорить так. Бог накажет, — поучительно обратилась она к Пьеру. — Как же звезда-то в образе очутилась? — спросил Пьер. — В генералы и матушку произвели? — сказал князь Андрей, улыбаясь. Пелагеюшка вдруг побледнела и всплеснула руками. — Отец, отец, грех тебе, грех! У тебя сын, — заговорила она из бледности, вдруг переходя в яркую краску. — Отец, что ты сказал такое, Бог тебя прости? Она перекрестилась. Господи, прости его, матушка, «Что же это?» — обратилась она к княжне Марье. Она встала и, чуть не плача, стала собирать свою сумочку. Ей, видно, было и страшно, и жалко того, кто это сказал, и стыдно, что она пользовалась благодеяниями в доме, где могли говорить это, и жалко, что надо было теперь лишиться благодеяний этого дома. — Ну что вам за охота? — сказала княжна Марья. — Зачем вы пришли ко мне? — Нет, ведь я шучу, Пелагеюшка, — сказал Пьер. — Францесс, ma parole, je n'ai pas voulu le foncer. — Княжна, я, право, не хотел ее обидеть. Я так только. — Ты не думай, я пошутил, — говорил он, робко улыбаясь и желая загладить свою вину. Пелагеюшка остановилась недоверчиво, но в лице Пьера была такая искренность раскаяния, и князь Андрей так кротко и серьезно смотрел то на Пелагеюшку, то на Пьера, что она понемногу успокоилась.